Глава 15. 18-й год царствования Иеровоама, сына Невата, царем Иудеи стал Авиям. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Его мать Мааха, дочь Авессалома. Он шел греховным путем своего отца и не был так всем сердцем предан Господу своему Богу, как был предан его прародитель Давид. И все-таки ради Давида Господь его Бог не дал угаснуть его светильнику в Иерусалиме. Господь возвел его сына на отцовский престол и поддержал Иерусалим. Ведь дела Давида были угодны Господу, и он следовал повелениям Господа до конца своих дней. Кроме одного единственного случая с Урией Хеттом. Прочее об Авияме и его деяниях написано в летописях царей Иудеи. Между Авиямом и Иеровоамом была война. Авиям почил с предками и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Аса. В 20-й год царствования Иеровоама, сына Невата, царя Израиля, царем Иудеи стал Аса. 41 год он царствовал в Иерусалиме. Его мать Мааха, дочь Авессалома. Аса, подобно его прародителю Давиду, творил дела, угодные Господу. При нем не стало больше посвященных в стране. Он уничтожил все истуканы, поставленные его предками. Даже свою мать Мааху он лишил звания царицы за то, что она велела изготовить омерзительную ашеру. Аса велел срубить эту мерзость и сжечь у ручья Кедрон. Капища по-прежнему стояли. И все же Аса до конца своих дней был всем сердцем предан Господу. Он поместил в храм Господа дары, которые его отец и он сам посвятили Господу: серебро, золото и храмовую утварь. Между Асой и Башой, царем Израиля, постоянно была война. Баша, царь Израиля, начал войну с Иудеей и стал укреплять крепость Раму, чтобы никто не мог ни проехать во владение Асы, царя Иудеи, ни выехать оттуда. Тогда Аса взял все серебро и золото, какое оставалось в казне храма Господа и в дворцовой казне, и отправил его с послами к Бен-Хададу, сыну Тавриммона, сына Хизиона, царю Арамеев, правителю Дамаска. «Мы с тобою союзники», — говорил он Бен-Хададу. «Союзниками были наши отцы. Это серебро и золото я посылаю тебе в дар. Расторгни союз с Башой, царем Израиля, чтобы он отступил от моих владений». Бен-Хадад согласился с предложением Асы и послал своих полководцев против Израиля. Он захватил города Ион, Дан, Авел, Бет-Мааху, всю округу Кинрот и всю землю Нефалимову. Узнав об этом, Баша перестал укреплять Раму и обосновался в Тирце. Тогда царь Аса созвал всех иудеев без исключения, чтобы они унесли из Рамы камни и бревна, которые Баша использовал для строительства крепости. Из них царь Аса построил крепость Геву, что в земле Вениаминовой, а также крепость Мицпу. Прочее об Асе, его деяниях и доблести, о городах, которые он укрепил, написано в летописях царей Иудеи. В старости он страдал болезнью ног. Аса почил с предками и был похоронен вместе с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Иосафат. Надав, сын Иеровоама, стал царем Израиля во 2-й год царствования Асы, царя Иудеи. Он царствовал в Израиле 2 года. Он творил дела, ненавистные Господу. Шел греховным путем своего отца, который весь Израиль ввел в грех. Баша, сын Ахии из рода Иссахара, составил против него заговор и убил его под филистимским городом Гиббетоном, Надав и все израильтяне осаждали тогда Гиббетон. Баша убил Надава и стал вместо него царем в третий год царствования Осы, царя Иудеи. Став же царем, он перебил весь дом Иеровоама. Никого из рода Иеровоама не оставил в живых, всех уничтожил. Исполнилось слово Господа, возвещенное рабом его Ахиёй из Силома. Пришло возмездие за грехи Иеровоама и за то, что он весь Израиль ввел в грех, оскорбил Господа, Бога Израиля. Прочее о Надаве и его деяниях написано в летописях царей Израиля. Между Осой и Башой, царем Израиля, постоянно была война. В третий год царствования Осы, царя Иудеи, Баша, сын Ахии, стал царем всего Израиля. 24 года он царствовал в Тирце. Он творил дела, ненавистные Господу. Шел греховным путем Иеровоама, который весь Израиль ввел в грех.